Именно на примере восьмой симфонии видно его особое стремление к совершенствованию структуры, формы, окраски, звучания и инструментовки. И если Брукнер ответил отказом на предложение Хеммельсбергера посвятить «Тедеум императору», мотивируя это тем, что он в благодарность за многие страдания, перенесенные в Вене, уже посвятил это произведение Господу, то все же в марте 1890 года он обратился к императору с нижайшей просьбой разрешить ему посвятить восьмую симфонию Его Величеству, на что получил высочайшее согласие. Император Франц Иосиф, однако, не присутствовал на первом исполнении симфонии, предпочтя этому событию охоту. Но в его отсутствие первое исполнение симфонии 18 декабря 1892 года Венским филармоническим оркестром под управлением Гуго Вольфа стало незабываемым событием для венцев. Гуго Вольф писал об этом: «Эта симфония – творение гиганта и превосходит все остальные симфонии мастера. Это был триумф, достойный римского императора». Даже некоторые критики, всегда враждебно относившиеся к Брукнеру, разделили восторг публики, и консервативный музыкальный мир Вены, похоже, стал признавать гениальность мастера. Но величайший триумф пережил Брукнер в Берлине, где 31 мая 1891 года под управлением Зигфрида Окса был исполнен его «Тедеум». Свидетели этого триумфа единодушно отмечали, что еще ни одного композитора не приветствовали до сих пор так, как Брукнера. Во время своего пребывания в Берлине Брукнер познакомился в отеле «Кайзерхоф» с горничной по имени Ида Буц и, несмотря на свои 67 лет, влюбился в нее по уши. Это знакомство, однако, снова окончилось неудачей его матримониальных намерений, поскольку Ида, будучи лютеранкой, отказалась перейти в католическую веру. Страстное желание вступить в брак не ограничилось в то время попыткой совершить это с Идой Буц. Когда Брукнер после первой встречи с Идой по окончании пребывания в Берлине проводил лето в Верхней Австрии, он снова влюбился в юную красивую купеческую дочь Минну Райшль. Очередная попытка жениться снова закончилась неудачей. Родители Минны отказали ему из-за большой разницы в возрасте. Достойно удивления, насколько Брукнера, находящегося уже в почтенном возрасте, влекло к прелестным дамам. Предпочтение же он всегда отдавал именно юным девицам. Изумляет и то, как непосредственно и без уверток он делал предложение молоденьким прелестницам, и как ранее робкий и неуклюжий мастер был в старости убежден в своей неотразимости и влиянии на прекрасный пол. Однако в 1885 году он писал Морицу фон Майфельду: «Что касается женитьбы, то у меня до сих пор нет невесты. О, если бы вспыхнуло ответное пламя любви! Подруг у меня много, но в последнее время я получаю от плутовок только отказы, причем они убеждены, что действуют совершенно верно». Эти строки свидетельствуют вовсе не о низкой самооценке или внутренней неуверенности. Если Брукнер, несмотря на постоянные неудачи матримониальных намерений, почти или совсем не терял душевного равновесия, то это происходило от того, что в конечном итоге речь шла больше не о физическом единении с женщиной, а о реальном воплощении желания наладить упорядоченный быт и создать домашний очаг. Это объясняет стереотипное протекание всех влюбленностей. Огонь, которым воспламенялось его сердце, всегда быстро угасал без особых последствий для душевного покоя и творчества мастера. Но мы вряд ли вправе сделать вывод, что добровольный целибат, которому подверг себя этот ревностный католик и от которого, по его мнению, можно было бы отказаться только в случае брака, освященного Святой Церковью, давался ему легко. Мы не знаем, каких усилий стоило ему преодоление всяческих соблазнов. Следует принять во внимание тот факт, что невротическая личность Брукнера не была способна к глубокой человеческой привязанности, в том числе и к длительной связи с женщиной. Постоянное самоограничение и преодоление сексуальных желаний должны были стать дополнительной причиной состояния повышенной напряженности. Исходя из этого, можно было бы рассматривать всплески безграничного экстаза, по выражению Ханслика в его музыке, как высвобождение сексуальной энергии. Нельзя не отметить, что этот мелос, проникающий в самое сердце, воплощает те ощущения и чувства, высказать которые открыто Брукнер никогда не имел возможности. А если это так, то восхищение Рихардом Вагнером вызвано не только величием этого творческого индивидуума, но, возможно, и тем, что Брукнер чувствовал духовное родство с мастером над всеми мастерами в области музыкального творчества. Брукнер до конца жизни не уставал жаловаться на пренебрежение к нему и на нападки некомпетентных критиков. Однако постепенно стал почитаемой венской знаменитостью. В 1886 году он был награжден рыцарским крестом ордена Франца Иосифа. В 1890 году стал получать денежное содержание от императора, а также от Ландтага Верхней Австрии, что значительно улучшило его материальное положение и позволило свободно заниматься творчеством. Но наиболее ценным он считал присвоение ему титула почетного доктора Венского университета, поскольку в его глазах это событие официально уравняло его в социальных правах с коллегами-музыкантами. После этого академические критики уже не могли упрекать его в недостатке образования. Между прочим, Брукнер получил очень неплохое общее образование и имел много знакомых в академических кругах. Если же в его библиотеке, помимо литературы религиозного содержания и нескольких книг по теории музыки, было всего две книги светского содержания, то это свидетельствует лишь о том, что современная ему литература не имела для него никакого значения. Высокий уровень образованности Брукнер наглядно продемонстрировал во время вступительной лекции перед студентами Венского университета 25 ноября 1875 года по случаю вступления в должность преподавателя. В своей внешности, одежде, привычках и во всем образе жизни он остался верен простоте и патриархальности. Поэтому понятно, что он выделялся в среде большого города, проникнутого утонченным столичным духом, и был любимым объектом для карикатуристов, среди которых выделялся своими остроумными шаржами доктор Отто Беллер. Глядя на портреты работы Каульбаха, Уде или Тильгнера, можно отметить смешение черт австрийского крестьянина и римского императора. Наряду с крупными ушами бросается в глаза узкогубный рот и внимательные глаза с острым взглядом. Имея рост 175 сантиметров, он был выше Брамса и Вагнера, и по свидетельству Франца Шалька, его Довольно высокая массивная фигура контрастировала с быстротой жестов и походки. Несмотря на бытовавшую в то время моду, он всегда был коротко острижен, не носил бороду, довольствовался лишь маленькими усами. Всегда вызывала веселье его одежда, рубаха с открытым широким воротом, свободный черный костюм одного и того же фасона, что было принято у органистов, и широкополая черная шляпа. Он считал такую одежду свободной и удобной. Что касается пристрастий в еде, то это были в основном простые незатейливые блюда. Брукнер не страдал отсутствием аппетита и часто заказывал в ресторанах двойную, а то и тройную порцию. Первые признаки болезни сердца. В течение последних 5 лет жизни Брукнер работал почти исключительно над своим последним крупным произведением «Девятой симфонией». Наброски и отдельные эпизоды появились уже в 1887-89 годах, но с апреля 1891 года он полностью ушел в работу над этой симфонией. В этот период появились его последние сочинения, относящиеся к жанру духовной музыки. Это 150-й псалом и светское хоровое произведение «Гельголанд». В 1885 году начались первые признаки болезни, выражавшиеся в отеке ступней, что мешало ему при ходьбе и игре на органе, а с 1890 года его жалобы на состояние здоровья участились, и он начал бояться того, что не окончит девятую симфонию. Из-за растущей нервозности и частых катаров верхних дыхательных путей Брукнер был вынужден испросить отпуск на 1890-91 учебный год в консерватории, а в 91-м окончательно вышел на пенсию. В 1892 году он оставил свою деятельность в придворной капелле. Только лекции в университете он еще продолжал читать, хотя и с перерывами вплоть до 1894 года. Летом 1892 года он предпринял последнюю поездку в Байройт на Вагнеровский фестиваль, где внезапно почувствовал сильное недомогание. Его лечил профессор Альфонс фон Ростхорн из Праги, случайно оказавшийся в то время в Байройте. Лечение прошло успешно, и Брукнер поспешил назвать профессора спасителем своей жизни. О каких симптомах шла речь, можно узнать из письма Брукнера к патеру Отто Лойделу, написанному в августе 1892 года после возвращения композитора из Байройта в Штирию. «Я сейчас в Штирии в качестве пациента. Болит желудок, печень, отекают ноги. Следует, наверное, полечиться в Карлсбаде». Принимая во внимание его болезненное состояние, врачи с большими сомнениями разрешили ему присутствовать на первом исполнении 8-й симфонии 18 декабря 1892 года в Большом зале Венского общества друзей музыки. Брукнер все же получил возможность насладиться восторженным ликованием публики и нескончаемыми овациями, к которым присоединился и сам Эдуард Ханслик. В письме от 14 марта 1893 года к старому другу Отто Китцлеру мы читаем: Представь себе, с середины января я страдаю водянкой. Ноги страшно опухли, вода подступила к груди. Отсюда ужасная одышка. Профессор Шреттер отправил меня в кровать, и в течение нескольких недель я питаюсь одним молоком, без хлеба. Он тиранит меня. Никакого пива и так далее, никаких волнений и тому подобное. Профессор Шреттер говорит, что опасности для жизни нет. Если я буду его слушаться, то доживу до глубокой старости. Я вынужден оставить службу в придворной капелле, так же, как и в консерватории, из-за болезни горла. Возможно, волнение способствовало моему горькому недугу.